как он рассматривал территорию, обращая внимание на скошенную траву, был немало удивлен. Но ничего, это не последнее впечатление лягушатника у меня в гостях. Вилчендерис прочиалс Франсиш спреченсие, нем. На каком языке, кроме французского, вы говорите? Спрашивал я француза на немецком. Не может быть, чтобы такой франт, а он был чуть ли не майором, не знал еще хотя бы одного языка, кроме французского. Пора мне уже начинать учить знаки различия. Даже в своих не могу определить, где прапорщик, а где и ротмистр. Так можно и в лужу сесть, или нарваться на неприятности. Мне проще говорить на английском, обрадовал меня француз, перейдя на знакомый мне язык. Английский мне понятнее. Нужно бы, конечно, подучить и французский. И тогда мог бы хвалиться, что 5 языков иностранных знаю. Ведь у меня относительно неплох испанский. В прошлой жизни 3 года на Кубе прожил, кое в чем товарищам помогал в заливе свиней. Еще польский, так себе, на бытовом уровне, но с товарищами во время работы в Варшаве поднаторел. Так что я полиглот, а вот французский не знаю, только кое-что могу понимать, и то, скорее, благодаря знанию других языков. Итак, кто вы? Задал я первый вопрос на английском. Вы не можете меня допрашивать. Вы унтер-лейтенант, я майор. Требую к себе особого отношения и разговора с равным по званию, запротестовал француз. Я посмотрел на этого франта, который решил в лесу порезвиться и попутно, лишь чуть отвлекшись, убить меня и сержанта. А после, наверняка как ни в чем не бывало, он вновь отправился бы исследовать лес и зарисовывать каждый камень и поваленное дерево. Это как пнуть котенка, когда спешишь по делам, мерзко. Особенно должно быть обидно котенку, взлетающему в небеса не по своей воле, ведь он не был целью, просто попался, как гриб на дорожке. Получается, что я, ядовитый мухомор, прижучил таки французика. Не хотите говорить с унтер-лейтенантом, я просто убью вас. Никто не видел, как вас вели в мой шатер, и находимся мы отдельно от остального войска. Так что, я встал, вдохнул поглубже и вдруг заорал. Я ненавижу французов. Вы убили моего лучшего друга. Француз увел у меня любимую женщину. Она была беременной от меня, но он ее. Я ненавижу французов. Да, словно актер, жаждущий получить позолоченного мужика на подставке с именем Оскар, я теперь играл истерику. Я наседал на пленного, выпучивал глаза, всячески корчил рожи и думал. Ну же, Кашин, сукин ты сын, я долго буду тут кривляться, еще немного, и начну кричать, что французы изнасиловали мою любимую козу. Такие вот изверги-извращенцы. И все равно, чуть запнувшись, я продолжал орать. Потому я убью вас, не задумываясь. Ваше благородие. Наконец-то в шатер ворвался сержант. Не нужно сие, не убивайте. Конечно, француз до конца так и не понял, что происходит. Но он испугался, уже трясся и видел именно в сержанте своего спасителя. Стал бы я разводить спектакль, если б не рассчитывал на эффект, так что француз велся, а я куражился. Этот сержант, я указал на Кашина, спас мне жизнь, и я должен ему. Он просит пощадить вас, но если вы не станете говорить, то я клянусь, что убью вас. Да что вы хотите услышать? Испуганно спрашивал француз. Я не намерен терпеть такое из-за чуждых мне поляков. Я и вовсе тут не желаю быть. И вот теперь начался предметный разговор. А я следил за тем, чтобы мой уже почти спокойный вид француз не расценил. Как-то, что можно и не рассказывать, что угроза миновала. Потому спрашивал быстро, не давал время на обдумывание вопросов. Порой спрашивал одно и то же, но иными словами, чтобы удостовериться, что мне не врут. Очень занятные вещи озвучивал майор. Один вопрос звучал за другим. Какой численности корпус французы привезли в Данциг? Не корпус, а сколько вас? Какие настроения во французских войсках? Какие планы у командования? И зачем он, Эммануэль Фелисите де Дюрфор де Дюрас, занимался прорисовкой карт? Что тут ему делать, в Польше? Имечко-то какое у француза, и не выговоришь. Все эти вопросы, как и многие другие, были заданы, и, что главнее всего, на них получены ответы. Эммануэль не стал сжаться и играть в героя. Причем я видел, что и предателем себя он нисколько не считает. Французов было немного, до 3000. Он же, майор, хоть и молод для такого звания, зарисовывал подходы к русскому лагерю, так как у осажденных появилась идея масштабной вылазки. Но с учетом прежнего поражения от русского полковника Лисли, вот и решили проводить системную разведку, картографирование местности. В Данциге уже все понимали, что это только вопрос времени, когда мы, русские, войдем в город. Вот и хотели оттянуть время. Намеревались сделать вылазку, чтобы уничтожить все осадные орудия. В этом Станислав Лещинский видел возможность не только чуть дольше продержаться, но и уговорить Францию более деятельно участвовать в конфликте. Полякам нужен пример успеха своих действий, а пока у них только одна безнадега. Флот собирается уходить. Уже знают, что русские корабли рядом. В Вислу вот-вот зайдет королевский фрегат «Бриллиант», он должен забрать казну Лещинского во Францию, продолжал рассказывать француз, а я уже не только успокоился, даже почти потерял интерес к его рассказу. «Что, вы сказали, казна?» – встрепенулся я. «Вот это уже было интересно». «Так и есть, но я хотел бы с вами об ином поговорить. Я сын не последнего человека во Франции. Я готов, сколько вы хотите за мою свободу и чтобы я остался цел. Вы же, русские, только из лесов вышли, я верю, что убьете даже и меня», — сказал дядя Рас. «Из лесов, а еще у нас вместо лошадей ездовые медведи. Что ж, а сколько я хочу? Много. У вас с собой столько нет. Ну а верить, что пришлете выкуп позже, уж простите, но не верю французам», — отвечал я, при этом пребывая в задумчивости. «Казна, уже сама по себе информация должна стоить немало. Взять бы ее, но я точно лишь со своим отрядом ничего сделать не смогу. А вот Лесли, или все же напрямую, фельдмаршал Миних». Я еще раз внимательно посмотрел на француза. Он уже не держался столь надменно, как в лесу или даже в начале нашей беседы. Моя фальшивая истерика возымела действие. Дедюрфор Дедюрас посчитал, что я, полный псих, который готов его, такого благородного, отважно стреляющего из-за кустов, долго пытать и убить. Правильно подумал, именно такие мысли во французскую голову я и хотел вложить. Треуголка француза, окантованная по краям мехом, сбилась теперь на бок, на мундире, пятна крови и грязи, глаза бегают, губы чуть подрагивают. Не майор, а мальчишка, попавший не на бал, а в клетку со зверями. И хотя я знал, что, быть может, в иных условиях он первым пустил бы мне пулю в затылок, все же я не зверь. «Слушайте, Эммануэль», — сказал я, намеренно отбрасывая все звания, множественность имен, формальности. «Вы хотите жить, и у меня нет цели убивать подряд всех французов. Но я хочу понять, почему вы вообще здесь? Почему нападаете на русские корабли? Не пошли бы вы лягушек для обеда ловить? Мсье, я попросил бы вас быть ко мне уважительнее. В вашем тоне сочится презрение, но я отвечу очевидное. Это политика», — пожал плечами он. «Людовик хочет усилить влияние, поддержать Станислава, удержать Данциг, а потом, возможно, захочет и Кёнигсберг или даже Петербург. Короны слишком часто меняют головы, кто знает, какой правитель или правительница в России будет следующим, и сколько этому приложит руку Франция. А это верно подмечено», — кивнул я, — «и головы меняются, и вместе с ними и направление политики. Но это касается ведь и Франции, особенно если прижмет холодом, болотами и русскими штыками. У меня сразу возникли ассоциации с наполеоновским нашествием. Наверное, это уже на генетическом уровне, относиться к французам, как к тем, кто когда-то спалил Москву. И плевать на мнение, что это вообще-то могли сделать русские патриоты. Не пришел бы облезлый корсиканец к нам, никто и не палил бы первопрестольную. А казна, как вы это сказали, где именно будет находиться корабль, куда ее будут грузить?» Спросил я, как бы между прочим. Но, к моему удивлению, француз и на это спокойно ответил, не стал припираться. «Нужно будет чуть позже все-таки спросить, чего это он все мне выкладывает. Ведь я уже видел, что первый страх у майора прошел, уже и руки не трясутся. Я не знаю точного места, только о том осведомлен, что его ждали к вечеру. Скорее всего, погрузит в доки к северу от старого маяка, там, где вода в реке глубже. Все опасаются скорого прихода русского флота, будут спешить», — сообщил француз. Я задумался. Возможность захватить вражескую казну – редкий шанс. Не для себя, конечно. Нет, я не лишен амбиций разбогатеть на войне, но собирался доложиться перед Лесли или даже Минихом о проделанной работе. Это для них явный подарок. А если удастся перехватить груз, возможно, и сама Франция задумается, стоит ли игра свеч. «Хорошо, Эммануэль», — сказал я, — «вы будете жить, но теперь вы, мой, считайте, почти что гость. Попробуете сбежать — убью. Попробуете врать — тоже. Но будете честны и полезны, и в Данциге для вас найдется место, где подают суп и есть крыша над головой. Скоро мы отправимся к моему командованию, там все, что мне рассказали, повторите. Но, слово чести с тебя, что не станешь жаловаться. Слово чести под принуждением, что не стану говорить о ваших угрозах и о том, что били меня. Это уже бесчестно с вашей стороны, сказал француз, а я демонстративно достал за сапожный нож и стал с видом философа рассматривать лезвие. Я согласен, слово чести, что не пожалуюсь, но это не под угрозой. Это потому, что не пристало французскому офицеру и потомку герцогов жаловаться русским, горделиво, даже приподняв подбородок, сказал Эммануэль. Последний вопрос, почему вы все мне рассказываете? Спросил я, и он прекрасно понял, о чем я. Это не наша война, господин унтер-лейтенант, и я сам недоволен, что мой король взял в жены недостойную его имени дочь всего-то польского шляхтича Лещинского, спокойно сказал француз, а после, будто что-то вспомнил, добавил, вы же не станете говорить о моих словах иным французам. Французы не горели желанием воевать за Лещинского, они даже уплывали, но после мольбы Лещинского и французского посла вернулись, однако особо активного участия не принимали, кроме боя с отрядом полковника Лесли. Нет, пусть ваше признание останется нашей тайной, усмехнулся я, выпрямился и подал знак Кашину. Сержант подошел к нам, благо все еще переминался с ноги на ногу тут, в шатре, только у входа. Отведите его под охрану, пусть отдохнет, не кормите слишком хорошо, вина не давать, пусть помнит, что он все еще пленный, сказал я по-русски. Кашин, привычно хмыкнув, увел француза. Я же остался в шатре и достал бумагу. Начал чертить угольками карту, вспоминая каждое слово пленного. Старый маяк Севердоки. Это было недалеко, всего пара верст. Если выдвинуться глубокой ночью, можно быть там еще до рассвета, даже с учетом сложнопроходимого леса. Я знал, на кону не только золото Лещинского. На кону была возможность повернуть ход этой войны, хоть на дюйм, хоть на день, хоть на шанс, и русские такие шансы использовать умеют. Так что уже скоро, собравшись с мыслями и составив план операции в Черне, я отправился к своему, на данный момент, командиру. Юрий Федорович Лесли внешне походил, скорее, на ирландца или шотландца. Он был рыжий, с выдающимися скулами, те выступали даже на полноватом его лице, соперничая со щеками за доминирование. А вот нос, наш, рязанский, картошкой, да и повадки у полковника были, скорее, здешние, не иностранные, православные, и парик на нем выглядел нелепо, словно на допетровском помещике, никогда не облачавшись в иноземное платье, и этот помещик будто решил покривляться да потешиться, надел срамоту заморскую. Впрочем, вид несколько нелепого и добродушного дядьки, никак не означал, что Юрий Федорович не умел сердиться или отчитывать. Не был я склонен считать полковника добродушным. Мне уже докладывали, что вы устроили перестрелку в лесу. Намеревался отправить за вами, но то хорошо, что вы сами соизволили явиться, не так чтобы приветливо встречал меня полковник. Да, нас пытались убить французские офицеры, которые проводили разведку и составляли подробную карту местности, господин полковник. И по сему делу у меня есть к вам весьма важный разговор, сказал я и стал ждать реакции офицера. Если он начнет артачиться и выставлять меня глупцом, попробую обратиться напрямую к Миниху. Пусть знает командование, что есть важная информация, но нет волевого решения с ней работать. У меня в плену находится французский майор, который занимался картографированием. Чем? Что ж, только лишь на практике я мог постепенно отметать слишком современные слова, либо же вводить их в оборот среди своих собеседников. Составлением карт, быстро пояснил я. Так вот, у меня есть сведения, что в Вислу скоро войдет французский фрегат «Бриллиант», на который планируется погрузить казну Станислава Лещинского, сказал я и замолчал. Реакция тут же последовала, но иного толка, чем я мог ждать. Вы взяли в плен французского майора и не сопроводили его ко мне, начальствующему над вами лицу, с негодованием в голосе спрашивал полковник. Смотрячи на то, как сладили вы лагерь свой, я грешным делом подумал, что офицер с толком мне придан. Но тут, вы и впрямь, бунтарь, уставы вам невместны, ваше превосходительство, вы, видимо, не расслышали, важнее иное. Казна Станислава Лещинского, немного повысив голос, сказал я, у вас, у гвардии, нет никакого чинопочитания, обвыклись императоров возводить на престол, «Зазнались», — уже спокойным тоном говорил полковник Лесли и покачал головой, а щеки его еще больше надулись, перенимая первенство у скул. «Может быть, он сам себе напомнил, что я лишь номинально подчиняюсь армии, или все-таки гвардия уже в таком счету, что с ней особо не желают армейцы ссориться, кто рядом с престолом находится во время смены правителей, эти люди должны иметь какой-то и политический вес, каждый из них. Что вы предлагаете?» Уже деловым тоном спросил Лесли. «Пробиться к фрегату и захватить его, ну и вывести сам фрегат со всем содержимым к нам», сказал я, глядя прямо в расширенные глаза полковника. «Может так быть, что фрегат не получится увести, тогда подорвать его нужно. Вы, милейший, не в себе», сделал вывод Юрий Федорович, усмехаясь. «Этак вы в сумасшествии обвинили и самого Петра Великого», усмехнулся и я, вспомнив одно из событий петровских времен. «Унтер-лейтенант, не забывайте, с кем разговариваете. Я почитаю Петра Алексеевича и все его начинания. Успел послужить под его знаменами ко славе их вящи», — разъярился полковник. «Никто не стал бы это отрицать. Но вспомните, ваше превосходительство, как Петр Алексеевич с Меншиковым взяли два шведских фрегата. Подошли ночью, да и взяли», — напомнил я полковнику один эпизод славной деятельности Петра Великого, отсылка к так называемому бою на Неве 7 мая 1703 года, когда удалось захватить два шведских корабля «Гидон» и «Астрид». Юрий Федорович Лесли бросил свои возмущения, задумался, пожевал желваками, видимо, поспорил сам с собой, а после сказал: «Коли добрая задумка будет, да обмыслить, как справить сие, обсказать фельдмаршалу, то обязательно без того никак». «Я согласен». Я не стал задерживаться и выложил на стол в шатре полковника те карты, что были изъяты у французских офицеров. «Карты — это добыча, моя удача. Но удача — спутница лишь тех, кто хоть что-то делает, рискует, побеждает. Мы с Кашиным могли просто убежать от француза, разойтись с ним сторонами, тем более, что он не начал стрелять. Но нет, мы приняли бой и взяли свой приз. Теперь же узнаем, что это за приз, в нем погибель наша или слава. Но это, опять же, зависит лишь только от нас. А для меня это шанс, который сложно придумать вне войны. Война все же открывает новые лица, дает возможности, или забирает жизнь». Глава 10. «Говори с убеждением, слова и влияние на слушателей придут сами собой». Иоганн Вольфганг Гёте. К юго-западу от Данцига. 8 июня 1734 года. «Я разложил листы бумаги, где удивительным образом аккуратно были нарисованы даже кусты, большие поваленные деревья, которых в лесу, казалось, что больше, чем растущих. Стрелками указывались тропы между заболоченными местами. По этим картам противнику можно было совершать серьезную вылазку и пробовать пробиться к осадной артиллерии. «Взгляните, ваше превосходительство», — сказал я, указывая на прочерченные линии на двух листах. «Вот это проход, вполне годный, дабы преодолеть лес. По краям болота или завалы. Большим отрядом будет сложно здесь пройти, но двумя сотнями, в самый раз. Вот тут, кабы почистить от завалов, даже конными пройти можно». Французы особливо линии эти рисовали. «И пройти до самого места, где стоять должен фрегат», — задумчиво, скорее, не спрашивал, а констатировал полковник. Юрий Федорович еще раз посмотрел на карту и, хмыкнув что-то себе под нос, направился к столику. Да, шатер у полковника был вдвое меньше, чем у фельдмаршала, но места и тут хватало, чтобы и стол поставить, и на стол тоже взгромоздить закуски и главное блюдо. В данном случае, это покрытая пылью бутылка вина. Наверное, вина, так как на мутном, да еще и пыльном стекле этикетки не было, и не должно быть. Верят люди на слово, что это, вроде бы как, венгерское. Впрочем, на вкус же понятно. Венгерское – это вермут, сладкий, в отличие от других вин, вкус которых в России пока доступен лишь ценителям. Ибо ну ее, пить эту кислятину, когда сладеньким угоститься можно, да еще и более крепким. «Будете?» Уже осушив глиняную чарку с вином, будто опомнился полковник и предложил вина и мне. «Благодарю, но нет», — ответил я, мысленно ухмыльнувшись. «Еще бы предложил, когда в одно горло осушил бутылку, а она у него не маленькая, по объему больше, чем те, что я покупал для посиделок с офицерами. И вы уверены в деле?» — сомневался Лесли. «И как так вышло, что французы с того леса вышли на мои полки, раз он сложный этакий, непролазный?» Я не стал рассказывать полковнику, не хотел преуменьшать его победу, что как раз и повезло ему, что французы решили нахрапом ломануться в лес, чтобы выйти в неожиданном для русских месте и атаковать. А выходили они из леса не организованно, а мелкими кучками. Многие, скорее всего, просто заблудились, кто-то мог и утонуть в болоте, или остановить продвижение, пока солдаты занимались спасением тонущих в трясине. Так что и труда особого не было в том, чтобы побеждать растерявшихся лягушатников. Вот они теперь и озаботились изучением местности, чтобы в следующий раз быть более эффективными. Или же продумать систему обороны, чтобы теперь уже русские неожиданно не вышли из леса. Мой пленник говорил, что французское командование ожидает ответ от русских, вот и думает, как можно оборониться и, возможно, контратакой ударить. Но пока французы сидят в городе и не переправляются больше на левый берег Вислы, я мыслю так, что нужно, пользуя карты, подойти вплотную к тому месту, где и будет стоять фрегат, объяснял я план, подмерно булькающую бордовую жидкость. Опять полковник наполняет свою кружку, главное, только чтобы не накидался. А план, который вырисовывался у меня в голове, казался вполне себе обоснованным. Да, там, на пути к фрегату, есть заслон, но, судя по тому, что рассказал мне Эммануэль, в этом заслоне не более чем два десятка французов. Остальные же силы лягушатников, у самой стены Данцига, в двух верстах от старого маяка, о котором шла речь. Дядя Рас был уверен, что пройти заслон не удастся, так как они подадут сигнал и уже скоро нас встретит ружейным и артиллерийским огнем со стоящего у города французского фрегата «Бриллиант». Так что говорил Эммануэль самоуверенно, с некоторой насмешкой. Не было бы в этом времени столько жеманности и манерности, стоило ему все же прописать в челюсть. Но ведь говорил французик, а это главное, можно было мне и усмирить гормоны, требующие самого радикального ответа на усмешки. Случись все это в 20 веке, я подумал бы, что противник специально приглашает нас в засаду. Ведь выходило, что фрегат стоял как раз рядом с тем берегом, где мы и имели возможность зайти. Нам даже не нужно переплывать всю Вислу для того, чтобы подобраться к французскому кораблю. Так что, на абордаж, вот тут, как только Юрий Федорович осушил очередную порцию вина, я показал пальцем на чертеж, находится плот и также несколько лодок, на которых французы и переправляются на этот берег, чтобы потом ходить по лесам и отстреливать вверенных вам солдат. Тут мы лодки и возьмем, и солдаты за грош сложат свои головы, в очередной раз добавил скепсиса в мой оптимизм полковник. Кто же лодки без охраны оставит? Ну и как минуть тот пост, что на выходе из леса наверняка ставлен? Лесли не торопился однозначно одобрять мои затеи, и я продолжил его убеждать. Да, оно может быть тяжко, особливо если на борту фрегата увидят наше приближение и поймут, что сие значит. Но и мы не сорвиголовы, не дурни. Если поднимется тревога на фрегате, то мы и не полезем наверх, а будем дожидаться подхода лодок и плота, на которых уже будут мои и ваши воины. Превеликим числом возьмем фрегат, а нет, отступить всегда успеем, но знать будем, что не сидели сиднем, а попытались что-то сделать. Имеется свой резон, дельно, но сомнения так и не отпускают меня, сказал полковник. Он с тоской посмотрел на вино, потянулся было к бутылю, но сам же себя и одернул. Разговор, выходит, был оценен как дельный, от которого на легкий дурман отвлекаться не стоит. Вопрос еще имеется. Как после всего этого заставить корабль выйти в море и уйти? Спросил я, делая вид, что задумался. И как взорвать его? Сие также задача не из простых. Тут нужны морские офицеры, они точно знают, что взорвать, а где проломить. На самом деле, решение у меня было. И нет, я не особо рассчитывал на то, что получится вывести французский фрегат в море. Как это сделать? Допустим, мы чудом не сядем на мель, не зная глубин Вислы, даже выйдем к морю. Однако у входа в Вислу стоит небольшой форт поляков, который не применит обстрелять судно. И ладно, на шару проскочить можно, да еще и огрызнуться. Но как быть, когда выйти в море? Там будут стоять французские корабли. Если по недоразумению и выпустит захваченный фрегат, то точно устремятся в погоню. И почему флот французов не уходит? Вроде, должен, насколько я помню историю, в реальной истории французы действительно ушли, как только показался русский флот. Я хотел использовать ситуацию с фрегатом для того, чтобы вызволить своих товарищей, Лаптев, Спиридов, да и Сапотов. Они мне показались отличными людьми, уж не знаю, насколько профессионалами. Нечего патриотам томиться в застенках, а когда операция удастся, так героями должны стать. Прощения добиться будет куда как легче. Ну а не удастся, так и ляжем там. Такова во все времена судьба военного. Задача. Как же сладить с фрегатом? Сказал Лисли и почесал бритый подбородок, будто разглаживая несуществующую бороду. Не выйдет. Подрывать его нужно. И то честь и слава, коли французский фрегат на дно Вислы пустим. Устойчивые они, фрегаты. Тут разум иметь нужно, где что взорвать. Все так, коли и подрывать, то нужны те, кто в морском деле понимает. Где подорвать, как, в каком месте пробоину сладить. Токмо же морские офицеры сие сделают. Забрасывал я в очередной раз удочку. А еще морские поймут, как затопить, чтобы после дела пушки достать с фрегата. Добро ценное.